Глава 23. Всеобщее братство. Необходимо сказать несколько слов об авторе книги «Всеобщее братство». Сильван Стоун блестяще окончил Лондонский университет. Его сразу пригласили лектором в несколько учебных заведений. Скоро он стал профессором естественных наук, и до той поры, когда ему исполнилось 70 лет, жизнь его текла по определенному руслу. Среди лекций, речей, диспутов, собирания материалов по вопросам своей специальности. К 70 годам он был вдовцом. Все трое его детей были женаты. Некоторое время он жил отдельно от них, но затем серьезно заболел. Он обладал железным телосложением, но тем не менее, углубившись в работу и совершенно забыв о здоровье, он довел себя до полного истощения. Во время выздоровления, а оно длилось долго, внимание, которое раньше было отдано вопросам его специальности, стало концентрироваться на проблеме жизни во всей ее широте. Он почерпнул из естествознания идею, не дававшую ему покоя, и не удовлетворялся неопределенными размышлениями над жизнью. Медленно, с непреодолимой силой, силой, которая, быть может, обуславливалась перенесенной им болезнью, им овладела страстная идея всеобщего братства. Она объединила все его размышления над смыслом жизни. Старику была отрезана болезнью возможность прежнего образа жизни, ему была назначена пенсия, он должен был выйти в отставку. Он начал писать книгу 74 лет. Его старость и одержимость идеей как бы изолировали его от внешнего мира. В скором времени это стало бросаться в глаза. Однажды Бьянка увидала его сидящим на крыше своего маленького уединенного домика. Он забрался туда, чтобы никто ему не мешал созерцать обожаемую вселенную. Она нашла, что это уж чересчур, и устроила его в своем доме, предоставив ему одну комнату. Прожив там день-два, он уже больше ничего не говорил о каких-либо переменах. Вскоре у него сложился определенный образ жизни, а раз сложившись, он уже не изменялся. Старик не позволял вторгаться в свою жизнь. От писания книги его ничто не должно было отвлекать. На другой день после того, как Хиллари отказал маленькой натурщице, мистер Стоун поджидал ее целый час, несколько раз подряд перечитывал страницы рукописи. Затем он занялся гимнастическими упражнениями. В тот час, когда они обычно пили чай, он сел в кресло, держа чашку в руках, и собирался есть черный хлеб с маслом, но все время, не отрываясь, смотрел на то место, где должна была сидеть девушка. Окончив пить чай, он вышел из комнаты и пошел по дому. Он нашел только одну Миранду, та сидела в галерее, которая вела в студию. Она присоединилась к мистеру Стоуну. Когда они окончили свои розыски, мистер Стоун пошел к садовой калитке. Здесь и нашла его Бьянка. Он стоял неподвижно, без шляпы, под ярким солнцем, повернув седую голову в ту сторону, откуда обыкновенно приходила маленькая натурщица. Бьянка возвращалась домой после своего ежедневного посещения Королевской академии, куда она продолжала ходить, как собака, которая бежит к стае собак и их обнюхивает, хотя они уже перестали ей нравиться. Вуаль свободно свешивалась с яркой широкополой шляпы. Глаза оживленно блестели после посещения академии. Мистер Стоун вскоре узнал ее и с минуту смотрел на нее, не говоря ни слова. По отношению к своим дочерям он был похож на старого селезня, который нечаянно породил двух лебедей. В нем чувствовалось недоумение, неодобрение, радость и какое-то удивление. «Почему она не пришла?» — спросил он. Лицо Бьянки дрогнуло под вуалью. «А ты спрашивал Хиллари?» «Я никак не могу его найти», — отвечал мистер Стоун. В его терпеливой позе, в его освещенной солнцем седой голове было нечто, что заставило Бьянку взять его под руку. «Пойдем, милый, я буду писать тебе сама». Мистер Стоун внимательно посмотрел на нее и отрицательно покачал головой. «Это будет против моих принципов. Я не могу пользоваться ничьими услугами, за которые я не плачу. Но если ты зайдешь ко мне, моя дорогая, я буду очень рад почитать тебе вслух. Это подбодрит меня». При этих словах глаза Бьянки омрачились. Она прижала к груди шершавую руку мистера Стона и пошла с ним к дому. «Я думаю, что тебе будет интересно то, что я написал», — сказал он дорогой. «Конечно, я уверена в этом», — проговорила Бьянка. «Это касается мировых вопросов», — сказал мистер Стон. «Тут говорится о рождении. Садись у стола. Я начну, как обыкновенно, с того, на чем кончил вчера». Бьянка села на то место, где обычно сидела маленькая натурщица. Она оперлась подбородком на руку и сидела, не шевелясь, так же неподвижно, как те статуи, которые она только что видела. Стон сильно нервничал. Он дважды перекладывал бумаги с места на место, откашливался. Наконец, неожиданно взял в руки лист рукописи, сделал три шага, повернулся к дочери спиной и начал читать. В этой медленной, непрерывной эволюции форм, называемой жизнью, люди вследствие постоянной активности сделались неуравновешенными и обратили особенное внимание на некоторые моменты, сами по себе не являющиеся более значительными, чем какие-нибудь другие, и назвали их рождением. Это переоценка проявления универсального в отдельном. Феномене в ущерб всему остальному, может быть, больше всего содействовало затемнению кристальной ясности основного течения. Точно так же человек, наблюдая процесс пробуждения Земли, покидающий суровые объятия зимы, выбирает определенный день и называет его началом весны. В ритмичных приливах, посредством которых совершался переход от формы к форме, слабый, чуть слышный голос мистера Стона постепенно становился все громче и громче, как будто старик хотел кого-то перекричать. «Золотой всеобъемлющий туман, в котором люди на светлых крыльях должны реять вокруг солнца, дает возможность образоваться в его среде отраженным кругам, которые каждый человек создает, прославляя свое собственное рождение». Таким же первородным грехом должно считать и индивидуальное мировоззрение человека. Медленно и неуклонно иссушил он в своем сердце желание быть. Вдруг он неожиданно перестал читать. «Он идет сюда. Я его вижу», — сказал он. В эту минуту дверь отворилась, и вошел Хиллари. «Она не пришла», — сказал мистер Стон. А Бьянка прошептала: «Она нам необходима». «В ее глазах было совсем особенное выражение», — сказал мистер Стон. «Она помогала мне видеть будущее. Я видел такое же выражение в глазах собак-самок». Бьянка опять проговорила с легкой усмешкой: «Вот прекрасно. Собаки отличаются прекрасным свойством, которого нет у людей. Они не насмехаются над другими». Крепко сжатые губы Бьянки, казалось, шептали: «Вы требуете уже слишком много. Я больше вас не интересую. Неужели я должна сочувствовать вашему увлечению этой девушкой из народа?» Мистер Стон упорно смотрел в стену. «Собака утеряла большую часть своих первоначальных черт», — сказал он. Он подошел к конторке и взял перо. Хиллари и Бьянка не проронили ни одного слова. Они ни разу не взглянули друг на друга, но это молчание было значительнее всяких слов. Слышался только скрип пера. Затем мистер Стон положил его и, заметив в своей комнате двух посетителей, сказал: «Если мы вернемся к той эпохе, когда доктрина эволюции достигла своего завершения, можно увидеть, как человеческий разум уничтожил весь смысл процесса. В виде примера можно указать на этот бесплодный феномен — пагоду каст. Подобно этому китайскому зданию образовалось и общество. Люди жили каждый в своей ячейке, каждый индивид был отделен друг от друга, класс от класса». Он взял гусиное перо и продолжал писать. «Думаю, ты понимаешь, что ее просили не приходить», — сказал Хиллари тихо. Бьянка пожала плечами. Раздраженно он прибавил: «Очевидно, твое благородство так велико, что ты уверена в моей готовности идти навстречу твоим желаниям». Вместо ответа Бьянка рассмеялась. В ее смехе слышалась такая странная жестокость, такая горечь, что Хиллари невольно обернулся, словно ему хотелось как-нибудь заглушить эти звуки раньше, чем они достигнут ушей мистера Стона. Мистер Стон положил перо. «Я сегодня не буду больше писать», — сказал он. «Я совсем расстроен и не могу собраться с мыслями». Он сказал это каким-то странным голосом. Вид у старика был усталый и совсем измученный. Так стоит, понурив голову, старая кляча, для которой солнце закатилось навек, и сквозь редкую гриву видна ее тощая шея. Вдруг, по-видимому, совершенно забывая, что он в комнате не один, старик произнес: «О, великая вселенная! Я слабый старик. Помоги мне, о, помоги мне написать такую книгу, какой еще не видел мир!» Мертвое молчание воцарилось после этой странной молитвы. Бьянка встала. Слезы катились по ее щекам. Она торопливо вышла. Мистер Стон пришел в себя. Вдруг покраснело его бледное лицо, на нем отразился испуг. Он взглянул на Хиллари. «Боюсь, что я забылся. Не сказал ли я чего-нибудь неподходящего?» Хиллари чувствовал, что голос не повинуется ему. Он мог только покачать головой и тоже направился к двери.